Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы живем в мире, где все более ощущается присутствие дьявола. И потому сегодняшнее Евангелие об исцелении гадаринского бесноватого представляет для нас особый интерес. Этот человек был во власти злых духов, он был безумен. Замысел врага рода человеческого – установить на земле такую власть над всеми людьми. Мы не можем не удивляться силе гадаринского бесноватого. Никто не мог связать его. И он разрывал не только веревки, но и железные цепи и разбивал оковы. Именно так нужно дьяволу свести с ума всех и прежде всего молодежь. Как этого достигнуть? Он знает, что избирающие путь ничем не ограниченного греха избирают путь добровольного безумия. Дьявол хочет, чтобы заповеди Божии, законы совести и стыда люди ощущали как цепи и оковы, которые мешают им свободно жить. И пусть они разбивают их, пусть они свободно берут от жизни все, что можно. Но не зря сказано о гадаринском бесноватом, что он мог жить только в гробах. Для него это стало естественной средой обитания. Ему было невыносимо прикосновение к нормальной человеческой жизни. Мы видим, что Христос, спасая души от власти сатаны, спасает живых от власти смерти. Евангелие говорит, что гадаринский бесноватый был ужасом и мучением для себя и для окружающих. Какая жуткая картина ада предстает перед нами. Всегда днем и ночью в горах и гробах этот человек кричал и бился о камни. Дьявол – жестокий господин. Жестокость – вот что в предельной степени определяет от падения от Бога. Вот что мы видим в сегодняшнем мире более всего. Не только растление, разврат, но и неслыханную жестокость. Что есть человек, когда свергнут его разум, и на месте разума утверждает свой престол сатана? Что бы стало с родом человеческим, если бы не спасал его Господь от насильства греха, смерти и дьявола? Но как не страшны в своей жестокости и гнусности бесы, мы не должны их бояться. Мы не должны их бояться, потому что они трепещут от одного приближения Христа. Гадаринский бесноватый, издалека увидев Господа, прибежал и поклонился Ему. К другим людям он бежал, чтобы наброситься на них. А здесь бежит с ужасом и покорностью, потому что в присутствии Христа в одно мгновение вся его власть и сила исчезают. «Что тебе до меня, Иисусе, Сыне Бога Всевышнего?» — кричит дьявол в человеке голосом этого человека. Дьявол исповедует Христа Сыном Божиим. И мы не должны удивляться, когда святейшие истины исходят из нечестивейших уст. Чем ближе время человека беззакония, тем больше мы можем наблюдать благочестие только на словах. И верхом лжи будет проповедовать Христа Сыном Божиим, откровенно воюя против Него. Перед нами пророчество о последнем времени, когда, покоряясь Господу, дьявол не может скрыть своей вражды к нему. «Что тебе до меня?» — говорит он. «Не трогай моей свободы. Не сам ли ты мне ее дал?» В Евангелии от Марка Христос спрашивает бесноватого: «Как тебе имя?» И тот отвечает. Бесы за него отвечают: «Легион имя мне, потому что нас много». Легион — это по-русски огромное войско. Бесы воюют против Бога и человека, и в сегодняшней войне против православия и нравственных устоев легионы бесов вторгаются в нашу Россию. Особенность последней Третьей мировой войны является соединение земной войны и небесной. Одновременно организуются легионы враждебных России формирований, чтобы уничтожить нашу страну. И для подавления всякого сопротивления сатанинская власть будет готова использовать и эти легионы, в буквальном смысле легионы мировой военной силы. «Нас много», — хвастаются бесы, и в этих их словах вдруг начинает звучать как бы вызов самому Христу. «Нас слишком много, чтобы кто-то мог нас одолеть. Нас много, и мы едины». Бесов много, но они один легион, направленный на осуществление единой цели. Сколь зловещим может быть единство без добра, без истины, без Христа. И мир, мы знаем, все более устремляется к такому единству. Какая это грозная сила, кто устоит перед таким легионом, какой человек, какой народ, какое человечество. Мы не можем сказать, что у нас достаточно сил, чтобы отразить нашествие наших врагов, видимых и невидимых. Но в Господе и сила Его мы можем победить. Однако мир снова и снова оказывается свидетелем, как люди отрицаются от Христа, несмотря на явное чудо Его любви, как целый народ, только что избавленный от власти одних бесов, уныло выходит навстречу Христу и просит отойти Господа от их пределов, как бы повторяя слова бесноватого: «Что тебе до нас? Зачем ты раньше времени пришел к нам? Не отнимай от нас свободы быть во власти бесов». Господь показывает, что на войне, в которой так или иначе участвуют все, необходимо чем-то жертвовать. Нам хорошо знакома психология гадаринского народа, потерпевшего внезапный, весьма ощутимый материальный урон. Сколько раз мы такое слышали: «Мы ничего не имеем против вашего Христа». Да, Он исцелил этого безумного человека. Но разве этого достаточно, чтобы восполнить нашу потерю, которую нельзя не связать с Его приходом? Вероятно, Он действительно велик. За исцеленного можно порадоваться. Но кто вернет нам наших свиней, откормленных, приготовленных на продажу? На продажу, потому что сами они, как предписывает закон, ни за что не будут есть свинину. Как бы обращаясь к каждому из тех, кто стоит в недоумении, перед этим событием Господь говорит: «Ваше свинолюбие, не ужасайтесь всему этому, потому что то, что происходит с вами и вокруг вас, не менее страшно». Они не хотят понять, что Господь намеренно так поступил, чтобы коснуться самой глубины их душ, где гнездится дьявол. Корень всех зол, всех грехов, власть дьявола над душами человеческими, в любви к материальным ценностям, к миру и тому, что в нем. Если бы люди исполнились подлинной решимости рассчитаться со своими грехами, Господь тотчас же даровал бы им жизнь и радость. У Него всегда есть, что нам предложить взамен нашего убожества. Но вот поставленные перед необходимостью отказаться от своих грехов вместе со своим мнимым богатством, люди предпочитают оставить своего Спасителя. Однако Господь не оставляет никогда никого. Прежде чем наступит полное торжество зла, можно сказать, прежде чем наступит всеобщее беснование, перед кончиной мира Господь дает надежду спасения всякому, кто не утратил еще главный признак человека – способность к состраданию. Со всех сторон окружают нас несчастные, искалеченные грехом люди. И время от времени Господь посылает к нам тех, кого мы знали раньше совсем другими, и теперь, глядя на разительную перемену, которая произошла в их жизни, самые непробиваемые из нас не могут не задуматься. Так Он послал исцеленного бесноватого домой к Своим близким, к тем, кто знал Его совсем в другом состоянии, чтобы Он засвидетельствовал, что сотворил с Ним Господь и как помиловал Его. Он должен был засвидетельствовать не столько о силе Божией, сколько о милости Его, чтобы все увидели, какую милость и жалость имеет Господь к пребывающим в несчастье, мучимым дьяволам. Какова милость Его, повторяет часто Церковь в своих молитвах, такова Его и сила. Как никогда явлена сегодня жестокость дьявола, как никогда мучимым род человеческий, и Господь милосердием Своим обращается к последним нашим глубинам, кто отзовется на людское страдание, у кого дрогнет душа, кто обратится с верою ко Господу, потому что здесь уже начинается тайна страшного суда, последнего испытания каждого человека. Аминь.